Глава 11. «Дивары?» — с недоумением повторил Тасельхов. Страж, однако, отказался развивать тему дальше и жестоким пинком отправил Кендера вперед по коридору. Тасельхов споткнулся и чуть не упал, однако удержался на ногах. Идя дальше, он с удвоенным любопытством вертел головой по сторонам и строил всяческие догадки. Гнимш тем временем в пароксизме изобретательской горячки продолжал тарахтеть что-то непонятное о какой-то гидравлике. Тас думал. Он пытался вспомнить, кто такие были эти дивары и где он мог слышать это слово раньше. Ответ пришел к нему внезапно. «Темные гномы!» — воскликнул он. «Ну, конечно! Я же очень хорошо помню! Они сражались на стороне Повелителя Драконов! Однако в прошлый раз их не было в Тарбардине. Впрочем, для кого прошлый, а для кого он еще только наступит? Что за путаница, право? Был-будет, прошлый-будущий. Впрочем, в любом случае, не живут же они в тюремных камерах». И Кендер решился снова побеспокоить стражника. «Эй, а что они сделали?» — спросил он, потеребив гнома за рукав. «За что их бросили в тюрьму?» «Они предатели», — отрезал гном. За этим содержательным разговором Гнимш продолжал развивать свои идеи, хотя его никто не слушал. Их маленькая процессия дошла до конца коридора и остановилась напротив одной из дверей. Гном, с которым заговаривал Тасельхов, вытащил из кармана несколько ключей и отпер замок. Заглянув в распахнутую дверь, Кендер увидел 20 или, может быть, 30 диваров, сгрудившихся в небольшом мрачном помещении с низким потолком. Кто-то валялся на полу, словно в забытии, кто-то дремал, сидя на корточках у стены. Несколько темных гномов, собравшихся небольшой группой в углу, негромко переговаривались между собой. Стоило входной двери отвориться, как они замолчали и повернулись к вошедшим. В этой камере не было женщин и детей, только мужчины, и все они с ненавистью смотрели на Кендера, Гнимша и пришедших с ними стражников. Тасельхов схватил гнома-механика за шиворот за мгновение до того, как тот, все еще продолжая увлеченно рассказывать о том, что делать, если усовершенствованный подъемник застрянет между этажами, едва не ввалился в камеру. «Ну хорошо», — сказал Кендер, оттаскивая Гнимша назад и заставляя встать рядом с собой. «Прогулка была весьма увлекательной. А теперь, если вы возьмете на себя труд проводить нас в нашу прежнюю камеру, которая, должен заметить, была намного просторнее и светлее, чем этот погреб, я думаю, что смогу пообещать, что мы с моим другом Гнимшем не станем больше предпринимать ни санкиций, ни разрешенных экскурсий по вашему городу, хотя это очень интересное поселение, с которым я не прочь бы познакомиться поближе. Я...» Но гном грубо толкнул его в спину, так что Кендер влетел в камеру и распластался на полу. «Ты решишь, наконец, будем мы входить или останемся снаружи?» — недовольно спросил Гнимш, тоже очутившийся в камере. «Думаю, все уже решено», — отозвался Тасельхов с сожалением, потирая ушибленные при падении ладони. При этом он с подозрением покосился на диваров, которые молча разглядывали новичков. В тишине было слышно, как тяжелые шаги стражников удаляются по коридору. Вслед им из соседних камер неслись оскорбления и угрозы. «Привет», — сказал Тас, дружелюбно улыбаясь, но не протягивая руки для рукопожатия. «Мое имя Тасельхов Непоседа, а это Гнимш. Похоже, мы с вами товарищи по заключению. А как вас зовут?» «Эй, я вижу, вы не очень-то любезны!» Тасельхов напрягся, глядя на одного из диваров, который все так же молча поднялся на ноги и пошел к ним. Это был очень высокий гном. Его лица почти не было видно под густой свалявшейся бородой и шапкой вьющихся давно немытых волос, которые падали ему на глаза. Гном внезапно ухмыльнулся, и в руке его, словно сам собой, появился большой острый нож. Шаркая ногами по каменному полу, дивар наступал на Кендера, который невольно попятился в самый дальний угол, увлекая за собой Гнимша. «Кто это такие?» — в испуге проверещал Гнимш, наконец-то заметивший не слишком дружелюбно настроенных соседей по камере. Прежде чем Тас успел ответить, темный гном схватил его за горло и приставил к шее клинок. «Вот оно», — с сожалением подумал Тасельхов. «Теперь уж я точно умру. То-то Флинт повеселится, когда родится, конечно». Однако нож Дивара, промелькнувший в нескольких дюймах от лица Кендера, не был направлен ему в горло. Ловким движением клинка Дивар рассек на плечах Тасельхова завязки, на которых держались его драгоценные кошели. Последние со звоном упали на пол, рассыпав все свое содержимое. Мгновенно у ног Кендера образовалась куча мала. Казалось, все Дивары, сколько их было в камере, разом бросились на добычу. Гному с ножом, безжалостно рубившему и кромсавшему всех, кто ему попадался под руки, досталась самая богатая добыча, и он отполз к дальней стене, прижимая к животу два почти полных кошеля. Остальное имущество Кендера тоже исчезло в считанные секунды. Дивары снова расселись по своим местам и принялись разглядывать трофеи, изредка затевая между собой шумные ссоры. Гномы у стены высыпали содержимое захваченных главарем кошелей на пол и принялись за дележ. Тасельхов со вздохом облегчения опустился на холодный каменный пол, жадно хватая ртом затхлый воздух. Между тем тревога не оставляла его, ибо Кендер догадывался, что как только его сокровища перестанут занимать темных гномов, они примутся за них самих. «Обыскивать трупы гораздо легче», — пробормотал Тас. Это неутешительное умозаключение, однако, навело его на светлую мысль. «Гнимш!» — прошептал он. «Магическое устройство! Где оно?» Изобретатель заморгал и, похлопав по карману кожаного фартука, покачал головой. Затем он ощупал другой карман и вытащил оттуда кусок угля и тавровый треугольник с делениями. Некоторое время он внимательно рассматривал оба предмета, однако, сообразив, что это вовсе не магическое устройство, убрал их обратно в карман. Кендер начал всерьез задумываться, уж не нападать ли ему, когда Гнимш с победоносной улыбкой вынул из-за голенища высокого башмака искомую вещицу. За время их предыдущего заключения гном-механик сумел собрать устройство таким образом, что оно снова приобрело размеры и форму ничем не примечательного ни то брелока, ни то кулона, который превращался в красивый скипетр с шаром на конце только в руках того, кто знал, как нужно его разложить. «Спрячь пока», — предупредил Кендер. Бросив быстрый взгляд на товарищей по заключению и убедившись, что они поглощены дележом того, что обнаружилось в кошелях, Тасс прошептал гному на ухо. «Эта штука сработала и вытащила нас из бездны, и если она откалиберо... в общем, то слово, которое ты сказал, чтобы возвратиться к Карамону, раз Парсалиан дал устройство именно ему, то почему бы нам не воспользоваться ею еще раз? Только я не хочу, чтобы она опять перенесла нас во времени. Как ты думаешь, может ли она переместить нас в пространстве? Если Карамон — предводитель этой армии, о которой они все твердили, вряд ли он так уж далеко». «Замечательная идея», — восхитился Гнимш, и его глаза заблестели. «Дай мне только минуточку подумать». Но было поздно. Кендер почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Ощутив, как сердце отчаянно прыгнуло куда-то вверх, к самому горлу, Тассельхофф обернулся со зловещей улыбкой известного потрошителя диваров. Очевидно, его представление удалось, так как подошедший к нему молодой гном в испуге отпрыгнул назад и поднял вверх кулаки, готовясь защищать свою жизнь. Заметив, что этот юный дивар с полубезумным взглядом черных глаз не представляет для него угрозы, Тасс немного расслабился, а тот, видя, что Кендер не собирается съесть его живьем, немного осмелел и, перестав трястись, с надеждой поглядел на Тассельхоффа. «Ну, что там еще?» — спросил Тасс на гномьем языке. «Что ты хочешь?» «Идем, ты идем», — ответил дивар на ломаном общем и сделал рукой приглашающий жест. Заметив, что пожиратель темных гномов снова нахмурился, дивар отошел чуть дальше вглубь камеры и, указывая на что-то лежащее на земле, снова поманил Кендера рукой. Тассельхофф осторожно поднялся. «Будь здесь», — велел он Гнимшу, но тот его не услышал. Довольно бормоча себе под нос, он что-то подвинчивал и подкручивал в магическом устройстве. Сдерживая нарастающее любопытство, Тассельхофф пробрался вслед за молодым диваром. «Может быть, этот парень отыскал выход?» — думал он. «Или они прорыли подземный ход?» Юный дивар вывел его почти на самую середину камеры и остановился. «Ты помочь?» — с надеждой осведомился он. Кендер посмотрел туда, куда ему указывали, но никакого тоннеля не обнаружил. На полу на сгнившей мешковине лежал старый дивар. Лицо гнома было покрыто крупными каплями испарины, а волосы и борода промокли от пота. Глаза старика были закрыты, а тело дергалось и выгибалось, словно в припадке. Тассельхофф ухватило одного взгляда, чтобы его тоже затрясло. Он обежал глазами тюремную камеру, которая показалась ему страшно тесной и душной, и остановил свой взгляд на лице молодого дивара. Отрицательно покачав головой, Кендер с сожалением пожал плечами. «Нет», — сказал он негромко, — «мне очень жаль, но я ничем не смогу помочь». И он беспомощно развел руками. Молодой гном понял его сразу. Опустившись на корточки рядом с больным стариком, он поник головой в безутешном отчаянии, а Тасс поплелся обратно к Гнимшу. Внутри у Кендера все словно онемело от ужаса. Плюхнувшись на пол в углу, он вглядывался в полутьму камеры и видел признаки смертельно опасной болезни, которую он должен был бы заметить с самого начала. Из дальних темных углов доносилось невнятное бормотание и бред, крики и стенания, просьбы о помощи и просто хриплые голоса, требовавшие воды. Но страшнее всего были неподвижные и молчаливые тела на полу, тела гномов, которых Тасс ошибочно принял за спящих. «Гнимш», — сказал Тасс негромко, — «нам нужно выбираться как можно скорее». «Эти гномы больны, больны неизлечимо. Я видел такую болезнь раньше, это мор». Глаза изобретателя выпучились от испуга, и он чуть не уронил магическое устройство. «Надо действовать быстро, Гнимш». Кендер старался говорить так, чтобы голос его не дрожал. «Оставаясь здесь, мы либо примем смерть от ножа, что само по себе достаточно интересно, однако необратимо, либо медленно и скучно умрем от страшной болезни». «Мне кажется, все сработает как надо», — поделился с ним своими мыслями Гнимш. «Однако оно ведь может отправить нас обратно в бездну». «Там не так уж и плохо», — ответил Кендер, вставая и помогая подняться гному. «Нужно просто немного попривыкнуть, вот и все. Конечно, я не думаю, чтобы они были нам очень рады, однако попытаться стоит». «Ну хорошо, дай только я настроюсь на нужное...» «Не прикасайся к нему». Хорошо знакомый голос донесся из тени в углу, но он был таким суровым и властным, что Гнимш застыл на месте, судорожно сжимая в руках магический брелок.